Тем же утром Милорада велела дочерям собираться. Медлить было нельзя. Длинные ладьи с красными щитами на мачтах могли показаться в любое время. Уезжать предстояло ее дочерям и Витошке. Сама Милорада оставалась с Никаней, которую перевозить было нельзя. Живот у молодухи опустился уже давно. Все вот-вот могло начаться. И черединка Молчана не отходила от хозяйской снохи. Той предстояло родить первого домогостева внука. Поэтому даже сам хозяин, как немного дел у него было в последние дни, и как немало мужчине полагалось вмешиваться в женские дела, по два раза на день спрашивал, как чувствует себя невестка, и не началось ли. Истомленная долгим ожиданием, Никаня плакала. Боялась умереть родами, боялась родить мертвого ребенка, боялась сама не зная чего. Особенно ее тревожило отсутствие мужа. Доброня уехал к Волгороду с дружиной Зари. Видя, что все женщины в доме собираются бежать, она поняла, что опасность нешуточная, и отвлечь ее не удавалось. «Ничего, Макош поможет. Вот-вот Доброня вернется, а ты его сынком порадуешь». Приговаривала Милорада, пытаясь напоить Никаню отваром успокаивающих трав. «А будет дочка, и за то спасибо Ладе». Никаня ее почти не слушала. Она поняла, что на Ладогу напали, и почти видела, как враги врываются в дом, как горит крыша над ее головой. Она не может выбраться и спасти своего нерожденного ребенка. Когда Броня возвращается и обнаруживает остывшее пепелище, в котором не найдет обгоревших косточек своей молодой жены. «Что ты слезами заливаешься? Сын плаксой будет!» — укоряла ее Милорада. «Все рукава измочила. Рубашку переменить не хочешь?» «Хочу!» Никаня всхлипнула и еще раз утерлась рукавом. «И настильник. Ей снизу какая-то мокрая». «Мокрая?» Милорада привстала и откинула с невестки одеяло. «Бабы! Молчанка! Бегом сюда! Воды отходят! Дело пошло!» И когда вернувшийся с берега домогость, разыскивая жену, подошел к двери Доброниной избы, та вдруг распахнулась, и ему навстречу из сеней вылетела Молчана. Едва увидев его, черединка завопила. «Нельзя! Тебе нельзя! Пока в баню отведут! Поди прочь с дороги!» «Вот как!» Домогость от изумления остановился и заломил шапку. «Что? Началось?» «Вот ведь, молодуха, как нарочно подгадала!» Яромила и Девляна тем временем собирали вещи, теплую одежду, одеяло, овчины и шкуры, котлы и треноги, миски, ложки и кувшины, шатры и всякие припасы. Возможно, и ночевать еще доведется под открытым небом, а весенние ночи довольно холодны. Идти придется вместе со скотиной, а значит, медленно. «Да... тебе хорошо говорить, а у меня там муж!» Со слезами причитала Хвалинка, их подруга и троюродная сестра, одна из внучек Стрия, деда Братомера, тоже дочь Чудинки. Прошлой осенью она вышла замуж за сокола-кузнеца, ушедшего с зарей к озеру. Перед тем она чуть ли не целый год рыдала на груди то у Яромилы, то у Девляны, делясь своими переживаниями, надеждами и тревогами. А когда обзавелась, наконец, женским повоем, стала важничать. Однако сейчас вся важность с нее слетела, и она занялась любимым делом — самой не работать и других отвлекать. Оставшись почти одна в доме, Хваринка не в силах была выносить тревогу и примчалась изрить свое горе. «Ой, матушка, а вдруг что случится? А вдруг я теперь вдовой стану, всего-то с полгода замужем побыв? Ой, горемычная я! Чтоб тебе Перун молнию на язык кинул!» В досаде прикрикнула на нее Девляна. «Еще ничего нет? А она уже мужа похоронила и на сопке причитает. Вот дурища ты, подруга! Тебе хорошо говорить, у тебя мужа нет. Из сеней вышел грач, челядинец, и, прихрамывая, направился к конюшне запрягать лошадь в волокушу. Молчана средом тащила узлы и котомки. Она была славянкой и еще лет 20 назад попала в плен к Руси, а после ее изгнания задержалась при новых хозяевах, ибо не имела ни родни, ни угла, где голову преклонить. Отец домогостя Витанек в последние годы приблизил к себе ее, тогда еще молодую женщину, и за год до его смерти она родила дочь Тепляну. По старому обычаю, после смерти старика и молчана, и ее дочь получили свободу, но идти им все равно было некуда, и они по-прежнему жили у домогостя. Его дети знали, что, по сути, Тепляна приходится им теткой, но относились к ней примерно так, как и относятся дети свободной жены к детям робы. Вроде свои, а вроде и не ровня. Тепляна выросла миловидной и покладистой девушкой, причем особенное сходство ее с Дивляной убедило бы любого, что она той же крови, такой же стан и черты лица, рыжеватые волосы, но не было в ней того огонька, который отличал Дивляну, того блеска в глазах, живости в каждом движении. Впрочем, не жат, отдельный парень из Хатанеговой кузни — уже не первый год обхаживал Тепляну на весенних гуляниях и ждал только, пока разживется немного, чтобы обзавестись своим хозяйством и жениться. Кроме женщин, сопровождать отъезжающих хозяйских детей должны были хромой грач и старый тул. В битве от них все равно толку не будет. Через двор прошел домогость, уже в кольчуге, со своим знаменитым варяжским мечом на плечевой перевязи. Вид у него был, как у настоящего воеводы или князя. Не зря же он вел свой род от славянских князей. За ним торопился Вестмарлис и с озабоченным видом что-то говорил. В бурой кожаной рубахе, с мечом, держа в руке варяжский шлем с полумаской, он тоже выглядел скорее воеводой, чем купцом. Все торговые гости привыкли охранять свой товар с оружием в руках, и полсотни вестмаровых людей, хорошо вооруженных и закаленных опасностями, подстерегающими на морях, были совсем не лишними. Вскоре Вестмар вышел из дома и остановился перед дверями, хмуро глядя на берег. «Вот поэтому жители Виков обычно заключают договор с кем-то из соседних конунгов», — пояснил он, заметив рядом Верима и будто продолжая ранее начатый разговор. А он охраняет торговых людей от разных там любителей чужого добра, которые от праздника дизда осенних перов так и рыщут по морям. И еще эти женщины у меня. Не кстати я их взял. Но уж больно случай выгодный. Лучше бы я мечи вез. Их и увезти, и спрятать легче. А этих куда я спрячу? Им уже и так не повезло. Согласился Велем. «Это все вдовы? Кто-то поубивал их мужей?» Вестмар сначала его не понял, а потом засмеялся. «Нет, это не вдовы. У этих женщин вовсе не было мужей. Викинги разорили какой-то ирландский монастырь». «Что?» «Это... ну...» Вестмар запнулся. «В Бретланде и Эрине есть такие особые дома, где живут люди, мужчины или женщины, которые ничего не делают, только служат Богу». «Все эти женщины служили Богу, живя в одном месте?» «Да, Кристусу». Верим посмотрел на пленниц, которые сидели на земле и, сложив руки, что-то негромко бормотали. Так много божьих служительниц в одном месте, да еще обиженных разорением их святилища. Это опасно. И уж не этот ли Бог в отместку наслал на Ладогу разбойную дружину Руси? Верим, нахмурившись, взглянул на варяга. Выходит, Вестмар, соблазнившись выгодной сделкой, сам и привез сюда эту беду. «Ну что, та, которую мы тебе отдали?» — спросил Вестмар. «Умерла? Да вон она сидит. Мать ее вылечила». Верим посветлел лицом и кивнул на свою новую черединку, которую в доме стали звать «Ложечка». Только не Каня, которая вместо ложки говорила «Лузика», также называла и ее. Постепенно оправившись, в последние пару дней та уже вставала и часто навещала прежних подруг. Теперь ее легко было узнать среди прочих. Ее прежняя одежда, порванная в нескольких местах, грязная и пропитанная кровью, пришла в полную негодность, и Милорада сожгла ее вместе с хворью. Взамен Тепляна выделила ей свою старую сорочку, Девляна — полинявшую свиту, а Береська снабдила куском тесьмы собственного изготовления, кривоватой и неказистой, но вполне пригодной в качестве пояска. В славянской одежде, в плотно намотанном платке, под которым спрятались короткие волосы, с замкнутым, скорбным и немного растерянным выражением лица, она и впрямь напоминала теперь молодую вдову. «Ну, значит, ее бог о ней все же позаботился», — заметил Вестмар, найдя глазами свою бывшую собственность. «Это мать о ней позаботилась». Пробормотал Верем и подумал, что без травы заговоров Милорады чужеземка была бы давно мертва. Эта мысль успокоила его. «Не похоже, чтобы нынешняя участь этих женщин занимала Бога, и если ей хватит сил, то пусть уходит со всеми, а не то попадет в руки викингов еще раз». Один раз семейству Домогостя уже приходилось бежать из Ладоги, спасаясь от набега, и по дороге ночевать в лесу. Девляне тогда было всего 3 или 4 года, и она совсем не понимала опасности. С того случая она запомнила только, как рано утром бегала по зеленой траве возле шатра и визжала от того, что роса обжигала влажным холодом босые ноги, как измазала руки о закопченный бок огромного котла, в котором могла бы тогда поместиться целиком, и как потом молчана отмывала ее в реке, куда пришлось спускаться по крутому, заросшему кустами склону. Девочка тогда и не задумывалась, отчего эта мать и все остальные вздумали пожить немного в лесу, и ее ничуть не огорчало, что в шатре так холодно и жестко спать. И теперь она собиралась скорее с любопытством, чем со страхом. Огорошила ее только то, что Милорада, как оказалось, не собиралась ехать со всеми. «А не Каню, как я брошу?» Мать развела руками. Испокон века свекровь, первая повитуха при молодой невестке. А родная мать Доброня давно умерла. Милорада, заменившая мать растущим пасынком, никак не могла пропустить появление на свет первого внука своего мужа. «Ничего, справимся. Вы с войнятой не пропадете. А мы, даст Макош, тоже как-нибудь тут». Она вздохнула и заправила под повой выбившуюся прядь. Несмотря на то, что у нее было уже 3 взрослых детей, Милорада оставалась такой красивой и бодрой, что гости на возрасте заглядывались бы и на нее, если бы не опасались разгневать хозяина. Когда уложили пожитки и пришла пора прощаться, берег Ладожки снова огласился воплями. Отец, родичи по отцу и матери, всего 30 мужчин, оставались здесь, чтобы встречать врага, и женщины висели на них, причитая. Девляна не могла оторваться от Верима, к которому была особенно сильно привязана. И даже Яромила не удержалась от слез, целуя всех братьев подряд. «Ну, Леля ты наша ладожская!» Ранята, старший сын Рановида, сам утирал глаза кулаком, поглаживая двоюродную сестру по рыжевато-золотистым волосам. «Нам тебя бы от ворога уберечь, но то мы мужики. А будешь ты жива, новые дети народятся, если что. Ты себя береги. А с нами Перун-громовик и сам Волхов, батюшка. Побьем, Русь, будь она неладна. Еще и Волгород отвоюем. добавил его брат Синеберный Ресенята, глянув на юную вдову воеводшу, которая стояла у волокуши со спящим ребенком на руках. «Наследник у Хранимира есть. Вон какой витязь знатный, даряшка едва держит. Подрастет, тоже волгородским воеводой будет». Девляна отвела глаза. Сегодня Даряша выглядела ослабевшей и погашей по сравнению со вчерашним днем. Видимо, здесь, среди родни, она окончательно осознала, что осталась без мужа, без дома и хозяйства. Она ходила, словно глубоко задумавшись, по лицу порой скатывались слезы. Она то погружалась в свои мысли, то вдруг вздрагивала и оглядывалась. Точно искала того, кто навсегда исчез за воротами Волгалы, небесного покоя для славных воинов, о котором муж ей рассказывал. Глядя на нее, и младшие сестры принимались плакать. Каждая из них мечтала о замужестве, и жутко было видеть, что эта желанная новая жизнь так внезапно и страшно может закончиться. Прочие старейшины тоже отсылали своих, кто уже уехал, кто еще только собирался. Оставались мужчины и парни, достаточно взрослые, чтобы держать оружие. Тронулись целым обозом. Маленькие дети сидели на руках у матерей и черединок. Постарше гомонили, носились взад-вперед вдоль дороги, гоняясь друг за другом. Этим все было нипочем. Они даже радовались приключению. Женщины то жаловались и причитали, то вдруг принимались утешать одна другую, чтобы не накликать беды. Из Ладоги ехали медленно, на юг. Тянулись пешком верхом и с волокушами беженцы из ближайших селений. Гнали с собой еле-еле бредущий скот. А навстречу торопились мужики, спешно созываемые из ближайшей округи. Кто с топором, кто с копьем, некоторые с луками. Лица у всех были суровые. Хвалинка, вытирающая слезы и шмыгающая носом, брела рядом с волокушей, на которой сидела ее хворая старая свекровь. Девляна шла рядом с Весновкой, внучкой стрия деда Братомира и своей лучшей подругой. Девушки часто оглядывались, ловя ухом звуки позади. И все казалось, что тишину вот-вот могут разорвать крики, вопли, рев боевых рогов, звон оружия. Двигаясь вниз по течению Волхова, за первый день одолели едва половину обычного перехода и не сумели даже миновать пороги. Женщины, старухи, дети ползли еле-еле, то и дело останавливаясь отдыхать. До порогов, возле которых стоял дубовик, добраться засветло не успели. Приходилось ночевать под открытым небом. В сумерках остановились, выбрали широкую поляну между Волховым и лесом. Подростки принялись рубить опорные шесты для шатров, лапники на подстилке дрова. Причем здорово и велирадо махали топорами, так что племянники не могли за ними угнаться. Поставили шатры из тех, что домогость использовал во время торговых поездок. Черединки, взяв ведра, полезли, охая, с высокого берега вниз, за водой. Вскоре запылал костер, и все свободные от насущных забот ладожане сжались к нему. Холод весенней ночи пробирал до костей, несмотря на теплые овчинные кожухи. В котре сварили кашу, в которую бросили немного копченого мяса. И старшая хатанегова невестка Прилепа, морщась от дыма черпаком на длинной ручке, разложила варево по мискам. «Лучше у костра ложитесь, замерзнете в шатрах», — уговаривал женщин войнята. «Я буду у костра». Тут же согласился Витошка. «И я!» Вслед за ним закричала Вереська. Девляна и Яромила все-таки легли в шатре, какая-никакая крыша. Хвалинка устроилась между ними на самом теплом месте и все причитала шепотом. «А ну, как в это самое время ее муж, может быть, сражается с Русью и его убивают!» Девляна тоже долго не спала, ворочалась на жесткой кошме, пытаясь найти положение, чтобы ничего не давило в бок. В сумерках шатер поставили так неудачно, что ноги у них оказались выше головы. Заснуть не получалось, пока Девляна, наконец, не переворошила на ощупь пожитки, сделав изголовье повыше. На душе у нее тоже было смутно. Что там сейчас в Ладоге? Как отец с дружиной? Как мать, а не Каня? «Небось, уже родился кто-то», — шепнула Яромила. И Девляна отметила про себя, что они с сестрой опять думают про одно и то же. «Хоть знать бы, мальчик или девочка. А если девочка, то как назовут, как ты думаешь?» «Рода гневой назовут, что тут думать? Это же будет первая девочка, что у нас в доме родится с тех пор, как бабка померла. А если мальчик? Может, Добромир или Благолюб? Если считать, кто последним помер. Не знаю, там как отец решит». Перебирая имена дедов и прадедов, которых только что поминали на родонице, Девляна задремала. Но по-настоящему поспать не удалось. От ночного холода лицо леденело, и приходилось натягивать на голову кожух. Едва увидев, что за пологом шатра забрезжило, и услышав, как кто-то возле костра стучит топором по дереву, Девляна тут же завозилась, выбираясь из-под одеял и овчин. Казалось, что на свету теплее. Быстро сварили кашу и снова тронулись в путь. Но проехали немного, потому что Гладыш, парнишка из Хатаньяковой Череди, приложив ладонь ко лбу и, вглядевшись вперед, вдруг воскликнул, обернувшись к войняте. «Вроде едет кто-то». «Кто?» Войнята подошел ближе. «Я не вижу». «Да вон, по реке, навстречу». «По реке?» «Ладьи, 4 вижу». 5. «Что там?» К ним приблизилась Девляна. «Ой, я вижу ладьи. Кто же это?» «А, это Твариневы до Дубовика раньше нас добрались. И дед Хатимыч вое уже собрал». «Уж больно быстро они снарядились», — не поверил Стрый Войнята. «Да и маловато больно», — подхватила вздора, прикрывая рукой глаза от солнца. «Да парни, вишь, все молодые, будто не воевать, а жениться едут». Она была права. В двух ладьях сидели 20 молодых парней. Но никакого товара, кроме обычных припасов и большого котла, с ними не было. Для ополчения одних даже вельсов. Их было маловато. Вельсы обслуживали пороги, помогая торговым гостям переправлять товары и ладьи. И в иное лето зарабатывали достаточно, поэтому в городке жило немало людей. «Спросить, что ли?» Предложил селяне 15-летний Хатанегов сын. Для будущей битвы отец оставил с собой 2 старших, а Сирианю, посчитав слишком молодым, отослал с женщинами. Надо сказать, что парень не страдал из-за этого и не дулся, что где его держат за маленького, а усердно старался заботиться о женщинах и приносить пользу, чем доказал, что и в самом деле уже взрослый. «Стрыюшка, а ведь я вон того парня уже видел». Вдруг воскликнул он и показал на кого-то в передней ладье. Спуститься здесь к воде было бы нелегко, но поверх ивовых и ольховых зарослей на склоне людей в ладьях было видно довольно хорошо. Рядом ахнула Девляна, а одновременно с ней и Яромила воскликнула. «Да и я его знаю. Это же Вольга, Плесковский княжич». Все разом загомонили, замахали руками плывущим, а те махали в ответ, поднимая головы. «Ты ли это, Валегость Судиславович?» — крикнул Войнята, прищурившись. «Это я, Валегость, сын Судислава Плесковского», — подтвердил снизу знакомый голос. «А здесь кто?» «Тут я, Войнек, Витанегов сын из Ладоги». «Здоров будь, Валегость Судиславич. Куда направляешься? Или уже прослышал о нашей беде?» «О какой беде?» Ладьи подошли к берегу и остановились. Гребцы придерживались за ветки низко растущих кустов. «Русь идет из Нева озера. Не то 5, не то 4 корабля, говорят. Волгород разграбили, разорили. Воеводу Хранимира убили самого, прямо в самую родоницу. Домогость войско собирает. А баб с ребятишками и чередью в дубовик к родне нашей послал. И... Домогости вы, домочадцы, с тобой? Здесь они. Дочери его да сын меньший. У меня все цело, сколько мне дали, столько и веду. Да еще всякое бабье прицепилось, вот и бредем помаленьку. Взгляд Ольги скользнул по фигурам, стоящим на вершине обрыва среди кустов. Белые рубашки, серые некрашенные свитки, женские сороки, бересы и головки ребятни. И две головы с девичьими косами, рыжие, золотистые. Два миловидных лица, одно из которых жило в его мыслях и мечтах, сияя, будто солнце. Прижав руку к бьющемуся сердцу, Деврана стояла молча, не в силах заговорить. Хотя сказать ей хотелось так много. С Вольгой, единственным сыном псковского князя Судислава, она впервые встретилась прошлой осенью в Славенске на свадьбе, где славянский старейшина Вышеслав женил своего сына Прибыслава. С тех пор Вольга уже полгода как заполнял собой мысли, сердце и воображение Девляны. Род Домогостя состоял с Вышеславом в отдаленном родстве, а Вольга приехал в качестве брата невесты, княжны Любозваны. За несколько дней свадебных гуляний Вольга и Девляна, пожалуй, пары слов не сказали друг другу, но везде и всюду она искала его глазами и почти всегда встречала ответный взгляд. Особенно волновало ее одно воспоминание. Как-то Вольга в разговоре с ее братом Горденей шутливо жаловался, что в Прискове нет хороших невест, придется на Волхов ехать. Гордень отвечал, что де невест у нас много уродилось, знай, выбирай. А Вольга тогда обещал, что как придет срок ему жениться, непременно приедет в Ладогу за невестой. И со значением смотрел при этом на нее, Девляну, или ей только казалось. Но с тех пор, как она вернулась при Бысславовой свадьбы домой, в ней что-то изменилось. Девочки начинают мечтать о собственной свадьбе едва ли не с той поры, как уразумеют, что это такое. Мечтают с семилетнего возраста, когда начинают обучаться рукоделию, чтобы шить будущее приданное. Мечтают в долгие зимние вечера, когда вместе с подругами занимаются прядением, ткачеством, шитьем, вязанием, вышиванием и под протяжные заклинательные песни вплетают в ткань охранительную и жизнетворную ворожбу на счастье всей будущей жизни, подобно тому, как это делает сама мать Макош, спредающая людские судьбы. И Девляна, как всякая девица за прялкой и ткацким станом, думала о женихе. Но раньше его образ рисовался ей очень расплывчато, просто некто в праздничной рубахе, как необходимая часть свадебных обрядов, ведь без жениха-то ничего не выйдет. Все изменилось с тех пор, как она повстречала Вольгу. Среднего роста, сильный и крепкий, загорелый, с темно-русыми волосами и густыми черными бровями, из-под которых серо-голубые глаза сияли яркими звездами, веселый, разговорчивый, удалой, отважный, всегда готовый испеть, исприсать и побороться. Он был вожаком псковских парней не просто потому, что княжий сын, а потому что и вправду не было ему соперников. Все, за что брался Вольга, он делал от всей души. Если дрался, то до полного торжества над соперником. Если плясал, то до изнеможения. Если пил на перу, то до того, что не уйти своими ногами. Стоило ей теперь подумать о женихе, как именно он... Словно наяву вставал у нее перед глазами. Она видела его взгляд, его улыбку, задорную и многозначительную. Это и был настоящий жених, а остальные так, не женихи, а банные затычки. Даже странным казалось, что девки влюбляются в каких-то других. На всем свете один Вольга в ее глазах стоил любви. Как о самом большом, несбыточном счастье, Деврина мечтала о том, чтобы он и правда приехал в Ладогу на Купалу, когда выбирают невест. Увидеть его раньше она и не мечтала. Не ближний край от Прискова до Ладоги ехать. И вдруг, уж не сон ли это? Но и Вольга, стоя в ладье под берегом, смотрел на нее, так будто считал все это сном. Едва понимая, что делает, Девляна вдруг соскользнула с обрыва и стала ловко спускаться меж кустов, придерживаясь за ветки. В здравом уме даже она, известная ягоза и непоседа, никогда не полезла бы по такой крутизне, да еще и над водой. Но голубые Вольгины глаза, его восторженный и зовущий взгляд заставили ее забыть обо всем на свете. Ей хотелось одного — подойти, убедиться, что это встреча наяву, и что он помнит ее. Видя, что девушка почти катится с обрыва им на головы, Вольга выскочил из ладьи, встал на мелководье и поймал Девляну, не дав ей слететь в воду. Опираясь на его плечи, она задержалась на крутом спуске, но даже не заметила, что едва не окунулась в холодный весенний Волхов. Руки его были горячими, от широкой груди веяло теплом, и Девляне было разом и стыдно немного, и весело. «Ты ли это, Девамила Домогостевна?» Тихо, с недоверием и радостью проговорил Ворга, и даже его окающий кривичский говор казался ей полным особого очарования. От звука его голоса в груди прошла теплая волна. «Я...» Тихо подтвердила Девляна и про себя пожалела, что поленилась утром перечесать косу, и теперь мелкие прядки липли к щекам. Стоит теперь перед Вольгой, нечесанная, как кикимора. «Ну, что у вас там за дела?» Спросил Вольга, но в голосе его слышался какой-то другой вопрос, обращенный только к ней одной. «У нас Русь на нас идет. Чуть не 500 человек. Волгород разорили, у нас беженцы оттуда», — ответила Девряна, но, глядя на ее лицо и слыша голос, никто не догадался бы, что она сообщает такие тревожные и неприятные вести. «Отец войско собирает. На Ильмерь гонцов послал. А вы-то откуда взялись?» «А мы за невестами едем». Ворга оглянулся на своих спутников и широко, белозубо улыбнулся. «Видали мы осенью, до чего ладожские невесты хороши. Тогда обещали, что приедем, вот и едем». «Так за невестами на Купалу ездят». Девляна лукаво улыбнулась в ответ, и сердце заходилось от счастья, так что дыхание перехватило. По глазам Вольги было ясно, что он-то ехал за одной единственной невестой, за ней, Девляной. Все-таки не глупостями, как уверял братец Верем, оказались ее мечты и надежды. И все теперь вокруг казалось ей одето ярким светом, будто для нее одной встало над миром какое-то особое солнце. «Не рановато ли снарядились?» «Так ведь Красная Горка вот-вот. Мог ли я до Купалы ждать? А вдруг еще на Ярилу Сильного лучшую-то невесту уведет кто? Нет, я бы теперь всем парням сказал: моя это! А кому не по нраву, выходи!» Ворга резко мотнул головой, приглашая на бой возможных соперников, и Девляна счастливо засмеялась. «А ты мне прямо по дороге встретилась», — тихо добавил он. «До сих пор не верю, что наяву. Нас отец в дубовик отослал, от беды подальше. А если дед Хатимыч надумает на Ильмир ехать, то велел с ним. И правильно, согласился Вольга. Коли Русь идет, нечего вам там делать. Эх, знать бы, взял бы с собой людей побольше. А то самых близких только товарищей собрал. Дружину мою молодую неженатую, с кем мы зимой лисицку нить сбили. Ну, даст Перун, и так Русь разобьем. Ты будешь с Русью биться? А то как же? Вольга обернулся к своим людям. Что, ребята, побьем Русь? Побьем, еще как побьем! Дружно закричали они в ответ. С этими парнями Вольга каждую зиму уходил жить в лес на заимку, и там парни кормились охотой, чтобы не обременять домочадцев в голодное зимнее время, и добывали меха, которые весной продавали варяжским гостям. Понятное дело, что долгими зимними вечерами на заимке в душной дымной избе, слушая вой пурги за крошечным окошком, Вольга не мог найти лучшего занятия, чем вспоминать сытую осень, веселую сестрину свадьбу, а заодно мечтать о том, как, может быть, наступившим летом он раздобудет себе жену, ту, с пышными рыжими волосами, серыми глазами, задорную, яркую, как искорка, знатного рода, настоящую пару для него, будущего плесковского князя. И понятно, что у 18-летнего парня едва закончилась зима, не достало терпения дождаться купалы. «Вольга, отвези меня назад в Ладогу». Вдруг взмолилась девушка. Случилось то, о чем Девляна мечтала. Долгими вечерами осенью и зимой, пока сидела на длинной лавке среди прочих девиц и пряла кудель под тягучие песни и разговоры, она снова встретила Вольгу, и не было сил так скоро вновь с ним расстаться, отпустить его туда, куда вот-вот придет Русь. Туда, где оставались отец, мать и братья. «Я воротиться хочу», — заявила она и почувствовала, как на душе разом полегчало. Все-таки она с самого начала не хотела ехать. «Отвези меня назад». «Не боишься?» — Вольга улыбнулся. «Не боюсь». Девряна глянула ему в глаза. Сейчас ей ничего не было страшно. «Никто не боится, а я хуже всех? Да и что будет? Неужели отец с какими-то свеями не справится? И ты ведь с ним будешь? А там и матушка наша с Никаней, она же...» Девляна прикусила язык, поскольку о родах во избежание сглаза говорить не следовало, особенно чужим людям. «В общем, в дорогу ей нельзя, и мать с ней осталась, а нас выставили. А я не хочу на Ильмир, я с вами быть хочу». «Ну, поехали», — решил Вольга и снова улыбнулся. «Твоя правда, что нам какие-то свеи? Видали мы их на краде дубовой под камнем горючим». Девляна радостно взвизгнула, подпрыгнула, даже хотела поцеловать его в щеку, но не посмела. Вольга подхватил ее и пересадил в ладью, запрыгнул сам, и его товарищи взялись за весла. «Эй, куда повез?» Ванята с берега замахал руками. «А вот я брату скажу, Плесковский девку украли!» «Я сам скажу!» Успокоил его Вольга и прощально помахал рукой. «Я воеводу-то домогостя, раньше тебя, отец, увижу!» Смеясь, Девляна пробралась между гребцами и поклажей и устроилась на бочонке. Вольга сел рядом на мешок. Девляна веселая, взбудораженная и немного смущенная, оправляла на себе кожух и плащ, засовывала под платок выбившиеся из косы пряди и жалела, что не расчесалась. Но Вольге это было все равно, она и так ему нравилась. По веселому блеску его голубых глаз Девляна поняла, что он рад ее видеть, что он взял ее с собой именно потому, что хочет быть с ней рядом, И это еще больше радовало и смущало девушку. Она хотела о чем-нибудь поговорить с Ольгой, но не находила слов. Однако и так было хорошо. У них еще будет время поговорить. Теперь у них все будет. Почему-то верилось, что в самом ближайшем будущем ее ждет что-то очень большое и хорошее. Девляна любовалась проплывающими мимо берегами, одетыми первой весенней зеленью, и думала о том, как необычайно хороши березки в нежной дымке, ольха и ивы над водой. Словно впервые она заметила, как буйно свежие стрелки молодой травы лезут сквозь жухлый серый покров прошлогодний, и душу вдруг заполнило радостное осознание. Пришла весна. Она пришла, богиня Леля. Принесла весну, свет, тепло и любовь. Это будет ее, Девляны, настоящая весна, когда она расцветет, будто сама Леля, и, наконец, найдет свое счастье навсегда. При каждом взгляде на Ольгу ее пробирала теплая дрожь. Парень казался ей очень красивым, смуглый от густого загара, не выцветшего за зиму, с темно-русыми буйными волосами, чернобровый с белыми зубами, он весь излучал молодецкую удаль, бесшабашность и задор. Мелькнул на берегу молодой, крепкий дуб, нечастый житель северных лесов, еще не одевшийся новой листвой. И он снова напомнил ей Ольгу, такого же крепкого, полного свежих сил. «Ну, еще какие у вас новости?» — расспрашивал он по пути. «Варяги к нам уже приехали. Вестмарлис, не знаешь его? Рыжий такой. Ну, то есть сам не рыжий, а кожух безрукавный носит рисий». «Вроде видел. Заходил как-то в наше озеро такой. А чем торгует?» «Мечи привез. Это не я, а отец с братьями видели. Полонянок привез, да много, десятка три». «Красивые?» «Да, куда там?» Девляна махнула рукой. «Тощие, грязные. Волосы у всех обрезаны. Верим, поначалу думал, все вдовы». «А что оказалось?» «Да, ради богов своих стригутся, что ли, я не поняла. Верим, ты знаешь, уже одну себе раздобыл». «Невесту?» «Да нет, какая она ему невеста? Роба одну из тех полонянок. Вестмар ему ее сам отдал». «Не поверишь, на ложку липовую обменял. Она помирала почти, мы ее еле выходили». «Жаль, не к нам, такой добрый человек зашел», — смеялся Ольга. «У нас, правда, тоже есть гость варяжский. Да не торговый, а, слышь, тамошний князь. Товара совсем мало привез. Искал кого-то». «Да кого искать, если на это лето он сам у нас первый? Чудной такой». По пути стройвойнята передавал приказ наряжать ополчение всем поселениям, через которые проезжал. И все, кто за вечер и ночь собрался, присоединялись к Плесковскому полку. Имея всего два десятка своей дружины, Ольга теперь уже вел за собой почти сотню вооруженных воинов. Каждый род имел своего старейшину, но даже бородатые отцы советовались с Ольгой и были довольны, что он среди них. Молодой парень старинного княжеского рода воплощал самого Ярилу, бога юных воинов, белых волков, сейчас весной вступающего в пору наибольшей силы. И Девляна охотно подтвердила бы, что сам Ярила не мог быть более красивый удал, чем Варегость Судиславич. Девляна смотрела на воинство и подавляла улыбку, замечая где-нибудь серьезное, почти мальчишеское лицо иного ратника, у которого слишком большой отцовский шлем, тоже оставшийся со времен Варяжской войны, за неимением подшлемника был надет прямо на заячью шапку. Что делается в Ладоге, тут пока никто не знал. То ли еще не дошла Русь, то ли вести переносить уже некому.